Глава 21. Наша четверка, из которой мне, по сути, была нужна лишь Арин, медленно вышла из подъезда, не став искушать судьбу в попытке перевернуть вверх дном сразу несколько этажей четырех домов. Все оставшиеся потенциальные противники сумели каким-то образом договориться и забаррикадировать проход к межлавочному порталу. Наружу мы отправились после короткого совещания. Отчаянные одиночки продолжали перерывать жилые дома в поисках реликвий. Прошел не один час с момента попадания в этот раунд, и я ощущал необходимость ускориться. Не знаю, интуиция ли сработала или еще что-то, но я оказался прав. Система в какой-то момент, устав ожидать разрешения задачи квеста, объявила о двух ненайденных артефактах и выдала дом и этаж, где их стоило искать. Если тянуть дальше, то вполне себе вероятно, что она начнет подсвечивать еще и обладателей реликвий. Перед нами сквозь толпу хотел пройти один везунчик, но ему пришлось поделиться своей радостью, выпуская драгоценную реликвию из рук. Вариантов, в общем-то, оставалось не так много. Первый. Ты отдаешь реликвию одному из лидеров живой баррикады и сам становишься ее частью. Либо же умираешь, все равно отдавая реликвию. Всего таких лидеров мы насчитали 5, и за время нашего наблюдения двое уже свалили, решив очередность банальным жребием. Что еще нам удалось узнать? Ну, во-первых, эти паскуды точно знали, сколько реликвий еще в игре. Что неудивительно, ведь информация была системной, и ее мог посмотреть любой, решивший внимательно проанализировать собственный статус. Еще мы выведали об их договоренностях. Для этого пришлось поймать языка, одного из тех, кто ринулся искать на двух подсвеченных этажах последние два релика. Помогли способности щитовика, оглушившие противника, и моя лоза, выступающая в роли надежной веревки. Собственно, так мы и раскусили их идею. Сперва уходят те, кто является чуть ли не фактическими руководителями среди отрядов и группировок. Это 5 реликвий. Остальные же находки должны достаться 18 счастливчикам, дожившим до этого момента и ставшим заслоном к выходу из зоны испытания. Содрать нужное количество реликвий планировалось с тех отчаянных исследователей каждого этажа и квартиры, что шухерились по зданию. И наша четверка прекрасно подходила под описание идиотов, которым предстояло расстаться с прекрасными образцами культурного наследия предков каждой из доминирующих в испытании рас. «Ладно, действуем строго по плану», — выдохнул я и первым вышел из-за металлической входной двери. Шаг за шагом, приближаясь к подобравшейся толпе, в первую очередь нашел взглядом землян. На них и решил давить, активировав силу и магию глашатая. «Алоха, люди! Приветствую всю остальную достопочтенную публику! Я пришел к вам с радостной вестью!» «Олег, это человек! Иди ты разговорки свои мутить!» Эльфы не утруждали себя высокохудожественным литературным слогом. «Вижу, Аратуша, вижу. Сейчас поговорим. Эй, ты, в шлем дебильном, что ж помордно давать охота?» «И все же, Олег, я правильно понял?» «Да! Что же у тебя за весть такая радостная, мой безымянный товарищ?» «Все просто. Я готов выкупить проход для своих старших». «Хм! Сколько у вас реликвий?» «Немного, к сожалению», — ответил я, совершенно не опасаясь последствий возможного наличия у них твари, способной считывать эмоциональный фон или еще каким-то образом ощущать правду и ложь. И я был искренен в своих словах. 21 реликвия, и 3 придется отдать. Итого останется 18. Этого катастрофически мало. Особенно с учетом того, что они умеют вытворять. Многие, очень многие наши находки основывались на работе магии и могли создавать мелочевку, бесконечно полезную для любого города или деревушки. Да, их на всех не хватит. Но это все равно практически бесконечный запас кофе, мыла, шелка и канцелярии. Лежал у меня и волшебный школьный пенал, что раз в день производил до 3 предметов для учебы в школе, причем от простого ластика и карандаша до сложного циркуля. Имелась и продвинутая версия бесконечной при наличии маны — ручки. Древние, казалось бы, устаревшие игры вроде «Тамагочи» были еще цветочками. «Тетрис», «Электроника» с волком и яйцами, «Радиоприемник». Короче, весомые плюсы от артефактов и реликвий, поддерживающих общественные интересы. Да, со своими лимитами, но все равно. Реликвии же других народов и рас тоже относились к достижениям их цивилизаций, но полезность представляли сомнительную, по крайней мере, на первый взгляд. Поэтому к ним я относился с меньшим воодушевлением, но в кое-каких предметах все же разобрался. Эльфийский платочек оказался аналогом компаса, который всегда указывает кратчайший путь к экватору. Вызывающие галлюцинации картинки, вводящие в гипноз любого, кто слишком долго смотрит на них. Наследие орков. Статуэтка какой-то пузырчатой хрени по описанию системы всегда помогает в вопросе «Ора-ро-ру-туки». Что это за дичь и для чего она нужна, я так и не понял. И таких хреновин оказалось много. Почти от каждой расы нашлись такие вот условно-безопасные штуки. Но даже так, отказываться добровольно, лишая себя кровного, совершенно не хотелось. В убежище много умных и талантливых людей, которых со временем станет больше. Пусть они и разбираются, вычисляя что, зачем и почему. А мое дело маленькое — донести до них как можно больше этих артефактов. «Думается, мне у тебя побольше реликвий будет!» «Уважаемый, я могу гарантировать, что за проход каждого из моих товарищей заплачу сполна. По реликвии. Что-либо сверх этого заплатить не смогу. При всем желании не смогу. У каждого из нас свои ограничения. Из-за некоторых проще умереть, чем пройти наперекор приказу». «А почему ты говоришь за них? Что-то мне кажется, кто-то развешивает нам лапшу на уши». «Такой реликвии, увы, мы не нашли». Я раскрыл ладонь, на которой красовались два артефакта чужой цивилизации. «Я говорю, потому что это особенность моего класса. Можно сказать, я дипломат. Босс привык». «Босс привык? Ну да, я привык давать шанс решить ситуацию миром, прежде чем втыкать клинок в печень. Иногда просто тащусь от своей честности». «Ладно, минуту! Я обсужу с коллегами». Отошел человек и, сделав всего пару шагов вглубь строя, принялся переговаривать с другими лидерами. Когда они вернулись втроем, стало понятно, что пришло время торга. Нет, в принципе, я был готов разменять непонятные реликвии на двух потенциальных и сильных союзников, которые могут попасть в следующий раунд и помочь справиться с очередным испытанием. «Вот мы и встретились снова! Твой мерзкий рожа и хлипкий страшный на роже баба! Ты врать говорить, что не знать!» С наезда начала знакомая эльфийка. «Тормози, стероидная поляна! Ты говорила о летающей страшной бабе. Где она летающая? И где она страшная? Вон справа от тебя стоит красавец из моего племени. Спроси у него, красива ли эта обаятельная и молчаливая мечница?» Я забываю, что у вас нет нормы красота, и глаз из жопы вырвать в морду ставить. Эй, человека! Эта баба как? Хотеть с ней делать утренние гентеры штурвели?» Повернулась к недавнему переговорщику Олегу, который Олег, эльфийка. Не знаю, что это такое, но она и впрямь красивая». Сильно смутившись, ответил он ей. «Чей красота хорошечней? Моя крепкое тело или ее пухлая жопа?» Продолжила докапываться до условного союзника, не самая сообразительная, но явно самоуверенная эльфийка. Парень аж глаза выкатил, не зная, что ответить. Соврать — свои же засмеют. Сказать как есть — посраться с союзницей. Кажется, самое время вставить свои 5 копеек. А то там еще ящеролюд подозрительно на меня косится. «Уважаемая, тут даже слепой видит, что ваши бугристые, как из стали, мышцы в разы превосходят мою спутницу. Даже глухой услышит, как натягиваются жилы вашего тренированного тела. Вы словно дикий и крепчайший из материалов на моей бывшей планете, алмаз, доведенный до тренированного совершенства. Нет, вы — бриллиант, с коим никто не сможет сравниться. Ваши бицепсы, ваши трицепсы, ноги, спина, КамАЗ. Встреча с таким смертельна для хлюпиков вроде меня. Не мучайте парня, он ведь уже потерял дар речи и даже понять не может, как вы умудрились сравнить себя с этой худой, как тростинка, миниатюрной представительницей нашего племени». Я завалил ее сомнительными комплиментами, надеясь, что никакая падла из людей вокруг не заржет. На КамАЗе один не сдержался, но ему быстро сунули под дых свои же, и вышло, будто бы он просто закашлялся. В общем, и Арен не обидел, ведь она все прекрасно поняла, и стероидную нимфу ублажил. Все-таки сравнение с неизвестными большими, крепкими и прочными вещами лилось бальзамом ей на душу. «Все, все! Хватит гонять мой дух в сексуальные обязательства! Я вообще-то иметь муж, а он меня!» Не сдержался кашляющий балбес, что снова получил в брюхо. «Безусловно, я не хотел покуситься на вашу мощь!» Скрывая ужас, ответил я ей, понимая, что прошел по грани, за которой она могла бы забить на всех и вся и броситься на меня. К сожалению, без оружия. Такой жаркой битвы мне тоже не выдержать. Мой характер недостаточно закален для таких испытаний. Так что по поводу моего предложения? Мы вдвоем останемся, они вдвоем уйдут. За это мы заплатим две реликвии. Устраивает? Наблюдая, как запас маны приближается к опасной отметке в 50 единиц, решил притормозить с использованием вестника. Еще немного, и в случае форс-мажора останусь без половины козырей. К счастью, мое предложение и работа над промывкой мозгов убедительной речи увенчались успехом. Частичным, но все же успехом. Это стало понятно по полным благодарности глазам парня и озабоченным подмигиванием эльфийки. Видать, факт того, что ее имеет муж, а она его, перестал смущать камазную леди. «Три артефакт! Я первый выбрать!» — облизал губы ящерлюд, с трудом выдавив из себя короткую фразу. «И люди идти к порталу с нами!» Эльфийка нахмурилась. Парниша виновато пожал плечами. «У меня всего два лишних артефакта и два для моих людей». «Тогда давать три артефакта и один люд идти в портал». «Я вас понял. Мы найдем еще один артефакт». Ретировался я, дергая за рукав своих спутников. В общем-то, все хорошо. Осталось только доиграть спектакль. Убив еще 15 минут, попросил своих коллег изобразить драку и громко повыкрикивать ругательства. Еще через 5 минут мы вышли во внутренний двор, где я со злобной и недовольной рожей протянул троице столько же артефактов. «Показать сумки, прежде чем уходить!» Приказали слегка вернувшие самообладание лидеры объединенной группы, на что я почти сразу согласился. Такое желание вполне логично и адекватно для кого-то вроде них, и я имел возможность подготовиться к нему заранее. Ну и показать, не изучать. Хватит и беглого осмотра. «Хорошо, нам нечего скрывать». Все мы показали рюкзаки, в которых не было ничего из реликвий, и те, убедившись в нашей честности, принялись раздавать финальные указания. Назначили новых старших. Я спокойно выдержал этот этап и провел трех лидеров и двух своих союзников по раунду. «Ну вот и все. Маленький плюс к репутации. Ну что, пойдем?» — повернулся я к Карин. «Да, давно пора». «Эй, вы куда?» Новоявленный лидер внезапно набрался крутости и решил, что может преграждать нам путь и тыкать пальцем в грудь. Быстро перехватив этот палец и выгнув под неестественным углом, притянул его ухо поближе и прошептал. «Не тыкай в меня пальцем. То, что тебя назначили главным, не означает, что ты здесь самый сильный и крутой. Я пойду и добуду себе реликвию, а затем уйду. Но если попытаешься мне помешать, шансы на прохождение в следующий раунд у тебя сильно уменьшатся». Отдернул его в сторону, освобождая дорогу, и двинулся к эльфийскому дому, сопровождаемый напряженными взглядами остальных релокантов. Там мы раскрыли тайник, который ранее организовали совместными усилиями. За его сохранность не переживал. Единственный проход к комнате, где он находился, просматривался со двора. Я же держал активным системный взгляд, который с трудом, но пробивал до нужного помещения и отражал мой временный волшебный рюкзак. Да и отсутствовали мы всего пару минут. За это время не то что в комнату, даже в сам дом ни одна живая душа не вошла. Кстати, все реликвии уже нашли, а значит, вскоре начнется новый раунд. Но это уже будет без нас. Ни времени, ни сил я тратить не желаю. А раз так... Амулет темного шага уже на шее и готов меня переместить. Еще раз уточнил у Арин, все ли у нее под контролем, и выдал одно из найденных сокровищ. «Дим, не переживай. Они даже не поймут, что произошло. Это способность из артефакта, полученного от одного из противников в прошлом раунде. Свап называется. Способна поменять меня и выбранную цель местами». Арин так мило улыбнулась, что я осознал. Не ушла она только потому, что ей было интересно здесь, со мной. Все реликвии мы заныкали в хранилище куба, поэтому в карманах осталось всего по одной. Выйдя с совершенно спокойными лицами, что были полной противоположностью напряженным рожам аутсайдеров, дошли до точки, откуда могли активировать способности. Я выбрал балбеса-ящеролюда с луком, стоящего прямо на нужной мне лавочке. Кого выбрала красотка, не знал. В любом случае, мне перемещаться первым. Это и станет сигналом. «Эй, стой! Что это за рюкзак? У тебя другой был! Ты нашел реликвии?» Подорвавшись, поспешил в нашу сторону один из героев, такой же релокант Земли. «Да». «Отлично! Сколько их?» Радостно потирая руки, он замер в метре от нас. «Сколько бы ни было, все мои». Разочаровал я этого товарища. «Чего?» — удивился он. «Зажопить решил? А не боишься?» «Кого? Тебя?» «Ладно, ребята, вы меня утомили. Ношусь тут с вами из-за этих баррикад. Пора уже в следующий раунд». Ответом на мой посыл стал звук извлеченных из ножен клинков и натянутой тетивы. Нас сари накружили и с криком «Убьем их!» отправили холодную безжалостную сталь в нашу сторону. Я же улыбнулся и активировал способность, отправившую меня прямиком за спину лучника. За мгновение до того, как меня ослепил свет портала, заметил появившуюся на лавочке Арен и услышал крик ящера, не ожидавшего подставы и получившего первый удар копьем. Ну что же, этот раунд подошел к концу. Теперь из этого дворика смогут пробиться дальше действительно сильнейшие. Какой результат! Вы только посмотрите! У нас появился еще один призер! Третье место за безымянным релокантом Земли! Поздравим же его с отличным результатом! Целых 15 артефактов! Больше только у двух воинов, успевших завоевать не одно божественное сердечко своей безудержной мощью! И, судя по всему, в этом раунде уже никто не сможет подвинуть их с пьедестала. Прокомментировал солнечный оратор, стоило мне появиться на арене. В этот раз я мог двигаться и словно купался в лучах славы. Правда, за пределами круга радиусом в пару метров ничего не видел. Вместе с тем перед глазами появилась спокойно парящая в воздухе каменная табличка с информацией. Я принялся ее читать, но тут же остановился, прислушиваясь к словам, что щедрой рекой лились от диктора на арене сильнейших. «Итак, у нас есть первые три места, получающие поощрительные призы. Релокант Земли, чел 1-8-5-6-3-9-7-4-3-4. Фу, получает маленький мешок Суурта. Поздравляем и благодарим господина Суурта, щедрого спонсора прошедших соревнований. Бог-коллекционер по праву является одним из самых уважаемых существ среди коллег. Второе место у нас также за релокантом Земли, что крайне удивительно, ведь перед началом соревнований на них практически никто не ставил. И этой темной лошадкой с потрясающим результатом 44 реликвии оказывается жестокий и бесстрашный Нефилим. И в награду он получает средний мешок Суурта. Да будет милостив наш щедрый спонсор ко всем путешественникам. Ну, и абсолютным чемпионом этого раунда, как и предыдущего, становится Дракохард с потрясающим результатом 83 реликвии. Вот так, просто взять и убить всех на этаже, чтобы не мучиться со сбором. Это удивительно смелый и заслуживающий уважения шаг. И награда ему полагается соответствующая. Большой мешок Суурта! Ура! Слава победителям и горе проигравшим! Я посмотрел на появившийся у моих ног мешок. Небольшой заплечный рюкзак, устаревший в дизайне лет эдак на 100 или даже 150. Думаю, с такими котомками уходили в одних лаптях, а то и без них, покорять мир жители небольших городов да деревушек. Впрочем, стоило вчитаться в описание, как я моментально оказался на грани гибели от захлебывания слюной. А следом пришла жгучая ненависть. Если мой маленький мешок такой, то насколько неимоверно круты средний и большой? Спокойствие, Димон, только спокойствие. Жадность фрая разгубила. Вчера ты не смел мечтать даже о таком. Радуйся тому, что есть, и иди по своему пути. Наша цель — победа. Все остальное — тлен и пыль. «Табличку прочитай, чучело!» Раздался в голове раздраженный голос божественного папаши, призвавшего меня и других своих избранников на арену.